— не без удивления спросил царь, — чтобы убедиться в этом. Но ведь могли и тебя обмануть, старая лиса. Могли. Тогда царица жива? Жива. И кому это может понадобиться? Много твоих врагов получили убежище в Польше и за иными пределами. Они только и мечтают о том, чтобы извести тебя, всю твою семью, ведаю, и что же? Всякие курбские и бельские, — Малюта сверкнул очами, — могут попытаться усадить Марфу на трон, ведь правила же великая княгиня Ольга. В вашей стране все возможно, — с излишним пылом произнес посол. — Не горячись и не богохольствуй. — Отвечай по правде. Елизавета Английская хочет за меня замуж? — Да. — И тебе велела мою невесту украсть, что ответишь, Антон? — Хочет. Али не хочет, но велела. Сделал вид, будто открывает великую тайну посол. Но все тут так перемешалось, что выполнить поручение было мне не под силу, батюшка. Врешь. Выполнил, проходимец. Вдруг весело рассмеялся государь. А обвели тебя вокруг пальца. Выходит, неуверенно, — отвечал англичанин, но тут же исправил ошибку. — Я бы тебя в любом случае известил, потому и ввязался в такое дело, да вскоре сам убедишься. — Значит, и монаха, и боярина тоже надули, возможно. — Так где ж твои хорошие новости? — Мэри Гастингс вроде бы дала согласие выйти за тебя замуж. Брак в таких обстоятельствах очень выгоден. — А что ж делать с царицей, коли жива? — Похоронить. Торжественно и прилюдно. Ты ведь уже отдал распоряжение. Первым делом, когда дотомкал, к чему заговор эти могут привести. И правильно, государь. Нет тут никакой угрозы, ошибаются враги твои. Все так. Если не придет им на подмогу крымский хан, а добьются они того, то рухнет Русь, а с нею вся земная ее доль. Иван гневно и раздраженно погрозил пальцем. Да в Летгирей... Следующей весной не явится на Москву твое величие. Это моя вторая новость. — Как так? — оживился Иван. — Турки наголову разбиты при Лепанто, и султан не даст ни алтына хану, а отнимет последнюю деньгу и последнего кратному делу способного воина. Миновала угроза, батюшка. И следующей весной заживешь ты, государь, в Новгороде Великом, поближе к немцам, как и мечтал когда-то. Твоими устами бы мед пить, Антон. Но прав ты во многом, это я признаю. И про Лепанто, и про Марию порадовал. Ну, а теперь поглядим, что тут о нас поджидает. Лодка причалила к пустынному берегу. Монастырь исчез, как сонное видение. Ничего они не нашли. Кроме сумеречного колодца с догорающей свечой на скамье, вода стала неожиданно быстро прибывать, а суша под их ногами буквально таять. «Бежим отсюда!» — воскликнул царь. Малюта на ходу успел заглянуть в колодец и отчетливо увидел двуострый ливонский меч. Хотел плюнуть туда, но испугался. Они только-только успели разместиться в лодке, чуть было не перевернув ее, когда... Островок суши с колодцем и свечой исчезли под водой. Григорий Лукьяныч изо всех сил греб к другому берегу, на котором еще был виден пылающий костер. А Иоанн Грозный, он всегда именовал себя Иоанном, подумал тогда. Это расследование надо прекратить немедля. Только виду никому не подать. Прости, Господи, не дай утонуть в стихии твоей, ибо все они тебе принадлежат. Сохрани мою головушку грешную, а я, раб твой, на обители твои не пожалею. Спаси и помилуй, спаси и помилуй, Господи, Вседержитель. Эпилог. В одном скиту монах впал в серьезные искушения. Послали за опытным Аввою. Старец взял худую корзину, наполнил ее песком и так пошел. Братья, вышедшие к нему навстречу, спросила, что сие означает, отче? Авва отвечал им, Это грехи мои сыплются позади меня —